Второе. Как и у самих Янки, у мужчин и женщин, что обслуживали киоски и зрительские места на стадионе, имелась своя раздевалка. Правда, не застеленная коврами, не полагалось ей ни душевых, ни буфета, ни места, где остужают шампанское. Больше всего она походила на занюханную раздевалку в каком-нибудь квартале Че. Здесь Тед и выбрался из своего форменного облачения. Стянул с плеча лямку, на которой держалась большая картонная коробка с упаковками арахиса. Картон. Дешевый, недолговечный, чистое унижение. Да и в дождь хоть выбрось. Следом скинул темно-синий козырек, белую рубашку с коротким рукавом на груди эмблемы Янки и синие брюки из полиэстера, которые отказывались дышать и сообщали его бедрам и заднице болезненную красноту и прыщавость. Выигрышное сочетание. Манго устроился рядом с Тедом на скамейке и с нешуточным стоном снял ортопедический ботинок. Такой здоровенный и громоздкий, будто Манго спер его у Фреда Хермана Гуина со съемочной площадки «Монстров». Отшвырнул его в сторону. Тед заметил, каблук у ботинка до того тяжел, что тот всегда приземляется стаймя, как черная кошка. — Ты сегодня зажег, Тедди, бей мяч! — По моему неофициальному счету 83 подачи, 65 хитов. Едва не промахнулся 10 раз и налажал всего 8. Все чеки-то с девчонки от тебя млели, балдели и чумели. Манго нравилось думать, что Тедово минимально оплачиваемое умение латошника привлекает дам. Он продолжал ворковать, стягивая наручи. Ай-яй, сеньор Арахис, ай, папе Арахис! В одних носках Манго едва доставал сидевшему Теду до уровня глаз. «Поди разбери, кто вообще Манго? Итальянец, голландец, ирландец, украинец, хоббит, тролль из-под моста, неопределяемо!» Вот Тед и бросил пытаться его классифицировать. Просто считал человеком. Очень маленьким человеком. «Ага, Манго», — сказал Тед, натягивая гражданское. «Дамы прям штабелями валятся к ногам охуенца, мечущего арахис». Эдова гардеробная ниша — неохиппи, что скорее лень, нежели устарелость. У Теда имелась теория, что любое десятилетие в истории на самом деле духовно предыдущее. Десятилетию нужно больше 10 лет, чтобы полностью стать самим собой. Следовательно, 40-е — это 30-е, 50-е — 40-е, а 60-е — 50-е. И доказывал он это так. Гляньте на топ-40. 60-е Битлз и Стоунс еле отсвечивали. Да и у Grateful Dead на концертах никогда аншлагов не было, хотя в продажные поп-чарты они все же пробирались, но, в общем, плыли сквозь годы сами по себе, как облачко от травы. В 60-х были вот эти Four Seasons, Дин Мартин, Перри Кома, Синатра, Элвис, а теперь у нас конец 70-х, размышлял Тед. То есть конец 60-х. У нас, по сути, лето любви, время вольной страсти. Я совершенно в ногу со временем, — думал он, хотя чувствовал, что не столько волен в любви, сколько уволен из нее же. Все это к тому, почему Тедово штатное облачение последние 10 лет почти не менялось. Футболка в пестрых разводах, джинсы и сандалии. Зимой он наряжался в белые «Адидасы Суперстар», 3 черные полосы низкие. Вес же у Теда со временем изменился. И потому пурпурная футболка с вихрем цвета несколько жала Теду под мужскими грудями и, задираясь, обнажала грубую шерсть на пухлом животе. Никак не отвязывалась мысль, что у него спереди груди. С тех самых пор, как он прочел одну тревожную статью о том, что от хронического курения травы у мужчин прибавляется эстрогена, и из-за этого могут возникать кое-какие малозаметные вторичные женские признаки, например, мужские сиси. Тед отмахнулся от мысли о своих сисях, встряхнул примятыми козырьком каштановыми волосами до плеч и стянул их в хвост на затылке. Тед встал и хлопнул Манго по спине. «Власть рабочим, Манго!» Теду нравилось считать себя коммунистом. Это подпитывало его образ не лоха, но мозолистого человека из народа. Хотя в коммунистической партии США, КПСША, возглавляемой донкихотствующим Гассом Холлом, урожденным Арва Куста Хальбергом, с 58 709 голосами, которые набрали Холл и его притязающий на вице-президентство коллега по кампании последних выборов Джарвис Стайнер, Тед отношения не имел. Коммунистом, тем не менее, он был. Все же 0,7% голосов народ против 0,03% в 72-м. «Набираем обороты, детка!» Эду нравилось голосовать за безусловных неудачников. Ему казалось, что так его слышно. В университете он влюбился в чудесную марксистку с курса русского языка из Балтимора, Рэйчел Сью Абрамовиц. Удочеренная красотка-блондинка с какими-то явно скандинавскими кровями, она совсем не походила на своих малорослых приемных родителей-брюнетов из Восточной Европы. Потрясный оксиморон это Рэйчел, и Тед втюрился по уши и в нее, и в ее байку про то, что биологический отец у нее был легавым, а мать — проституткой. Рэйчел Сью Абрамовиц утверждала, что однажды подцепила мандавошек от Марка Радда, но ни в студента за демократическое общество, ни в Гражданский союз Колумбии вступать не пожелала, поскольку считала, что их представления о практике извращают понимание безупречной теории. Она поучаствовала в организации успешной бучи вокруг фильтра Стикмена, однако во время спортзальных протестов в Морнингсайд-парке кто-то из начинающих революционеров стиснул ей в сутолоке грудь и прошептал: «Чего нам надо, сиську? Когда нам ее надо? Тут же!» И она испугалась. Объяснимо. Тед произвел некоторые изыскания и узнал, что у Рэйчел Сью на стене в общаге плакат аж с самим одномерным человеком, Гербертом Маркузе, тогда как все студентки-младшекурсницы украшали комнаты изображениями этих неведомых британских хлыщей Битлз. И все же Тед в своей башне из слоновой кости с удовольствием копался в аллегориях и играх слов под влиянием Джойса. Ему нравилось говорить, что Финнегановы поминки он предпочитает Улиссу, но то херня была все, библиотечный выпендреж, провокационная рисовка. Стивенса, хотя Тед не дорос еще до «пусть будет», кажется, концом. Сэмюэла, «ошибайся вновь, ошибайся лучше», Беккета и Томаса Пинчена. И хотя Пинчен к политпрагматике имел такое же отношение, как морячок Пучеглаз, Тед стремглав купил, всем сказал, изображая Джерри Рубина, что спер, но нет, смущенно купил экземпляр «Das Kapital», исчеркал его весь, в усмерть позагибал все страницы и даже на показ сделал вид, что читает его на каждом углу, где, как ему было известно, ошивалась Рэйчел Сью. Когда отец Теда увидел его с «Das Kapital» в руках, сказал Теду, что Карл — это так себе Маркс, а вот Грауча — гений всей семьи. Карла я числю покруче Зеппа и Гамма, но пожиже Чика и Харпо. У Теда от сердца отлегло, когда стало понятно, что зубрильный шик его толстых очков среди участников студентов за демократическое общество не только приемлем, но и желанен. Сжег свою сине-белую первокурсную кепочку Колумбии и привык болтаться на крыльце мемориальной библиотеки Лоу. Там он трепался, стараясь быть подслушанным о себе, как о Бенд Фремдет, от своей Гаттунгсвезен. Ну, в смысле, он был отчужден от родовой сущности. Нелепый Тедов план сработал, и Рэйчел Сью Абрамовиц стала его первой возлюбленной. Он пал пред ней, как Ленин перед Марксом. Роман длился все 4 года в Колумбии, но быстро пожук, стоило им выбраться за пределы общажного кокона. После вуза он решил заделаться непризнанным писателем и, во всяком случае, непризнанность себе обеспечил. А вот Рэйчел Сью Абрамовиц стала, вероятно, единственной в истории человечества супермоделью-марксисткой. Она оставила Теда на некоторое время ради модели мужчины, а затем ради парикмахера-француза по имени Фабиан. Невзирая на модель и Фабиана, Рэйчел и Тед еще несколько лет время от времени порывались воссоединиться, словно планеты на эллиптических орбитах, и однажды, после долгого, дорогого, гулкого и писклявого телефонного звонка из Парижа от своей бывшей марксистки и бывшей подруги, Тед задумался, не сделать ли ей предложение. Когда она вернулась в город, он сказал ей, что хочет повидаться, и они договорились встретиться, поесть японского. Тед прибыл на место, облаченный по-взрослому, в темно-синий костюм, и когда заметил Рэйчел за столиком, та читала меню, склонив голову, сердце его набрякло любовью, и он понял, что все делает правильно. Она глянула на него, в ее глазах он усмотрел некую новую глубину и решил, что это видение их совместного будущего. Он поприветствовал ее в губы и ощутил, что у него встает. Она вызывала в нем подобный отклик, даже просто появляясь в комнате. По-павловски шутили они между собой, по-херовски, как они это называли. Тед заказал большую бутылку саке, вновь посмотрел на нее и вновь весь набряк. Как же ему нравилось заниматься любовью с этим гениальным порождением легавого и проститутки. Они заговорили одновременно, как в пошлейших романтических комедиях. «У меня новости!» «Дурной знак! Ага! Давай ты! Нет! Давай ты! Нет ты! Нет ты!» У Теда новость была в виде вопроса. «Рэйчел, пойдешь за меня?» Но как джентльмен, которым хотел стать, Тед настоял, чтобы Рэйчел сказала первой. Он читал в ее глазах любовь и страсть, видел их совместное коммунистическое будущее, ощущал, что его родовая сущность воплотится и реализуется в простом и жизненном, в хорошей работе, любви, огне в очаге, семье. Все сходилось. Рэйчел разомкнула влажные губы, показав идеальные белые зубы, и произнесла: «Я беременна и выхожу замуж». Мир Теда схлопнулся, как темная звезда, и вывернулся наизнанку. В ушах щелкнуло, будто он погрузился под воду. Он видел Рэйчел на суше, но не мог до нее добраться. У нее в глазах стояли слезы. Она улыбалась или гримасничала, не разобрать. Тед перестал владеть лицом и понятия не имел, что оно явило возлюбленной. Он в некотором смысле тонул, но во рту было сухо. Слышал ее, будто сквозь жидкость, надеясь, что вскоре это будет алкогольный шторм. — А у тебя, малыш, какие новости? Тед глубоко вдохнул то, что в легких ощущалось как блевота, словно отказался от мысли утонуть отныне и навеки, и сказал: — «Ах, ничего важного, малыш, я так рад за тебя. Давай выпьем». И он вознес мелковатую чашечку саке за ее жизнь, которую она проведет с другим мужчиной, за ее нерожденных от него детей, и с тех пор никогда не любил и не был любим. Дни по большей части проходили без единой мысли о Рэйчел Сью, какой бы ни была теперь ее фамилия, и об альтернативной действительности, которая могла бы состояться, проявив он напор и заговори первым. Если вдуматься, он совершенно выбросил ее из головы, и все же на улице от мимолетного аромата пачули у него кружилась голова и скручивала живот. И привставала.